Около 2 часов ехали они, не встречая никого и не замечая никаких признаков жилья. Наконец, вдали подле самой дороги стало виднеться что-то похожее на строение. Но когда они подъехали ближе, то увидели вместо избы полуразвалившуюся большую часовню. Кирша осадил полегоньку свою лошадь. «Эй, товарищ! Посмотри-ка, что у тебя на шапке!» «Где?» Едва проезжий успел схватить ее с головы, как от сильного удара на гайку у него посыпались искры из глаз. Он выхватил из-за пазухи длинный нож, но Кирша повторил удар. Незнакомец зашатался и упал с лошади. С быстротой птицы запорожец спрыгнул с коня, кинулся на лежачего и, прежде чем он мог очнуться, скрутил ему назад руки с собственным его кушаком. «Что ты, разбойник?» «Разбойник-то лежит. С чего ты взял? Почему ты знаешь?» «А потому знаю, что слышал своими ушами, как этот душегубец сговаривался с такими же ворами тебя ограбить. Нас дожидаются за версту отсюда во враге». «Ага, собака, очнулся?» «Да не уйдешь, голубчик. С вашей братьей расправа короткая». «Стой, стой, Кирша, Кирша! Я не допущу тебя! Ну, если ты ошибаешься!» «Эх, боярин, коли не веришь мне, так посмотри хорошенько на эту рожу. Но можно ли с такой образиной не быть разбойником, а?» «Побойтесь Бога, что я вам сделал?» «Что, брат, заговорил, так говори же все. Если ты покаешься, мы тебя помилуем, а если нет... так прощайся навсегда с белым светом. Сказывай, много ли у тебя товарищей в засаде?» «Да помилуйте, каких товарищей?» «Слушай, омляш, я знаю тебя. Говори правду». «Так, видно, брат, с тобой один конец. Я не хочу губить твоей души. Молись Богу». «Да постой!» «Нет, нам некогда с тобой растабарывать. Кайся проворней в грехах, или... а так и быть. В последний раз. Говори сейчас, сколько у тебя товарищей?» 6. «Слышишь, боярин? Счастлив ты, что я дал тебе слово. Делать нечего, а колевай с моей смертью, проклятый». «Побойтесь Бога!» «Помогите мне привязать его к дереву». «Да что ж вы делаете? Да нет ли у вас тут чем-нибудь заткнуть ему глотку? А то, как мы отъедем, он подымет такой рев, что его за версту услышат». «Для чего ты не предуведомил нас об этом в деревне?» «Я боялся, что вы не сумеете притвориться. Этот вор как раз смекнул бы делом, дал тягу, и мы верно бы их рук не миновали». «Ну, мы и теперь их не минуем». «Авось, боярин. Бог милостив. Здесь есть другая дорога. Говорят, она больно плоха, да все лучше. Зато остановки не будет». Кирша поехал вперед. Подле самой часовни дорога делилась надвое. Та, которая шла направо, едва была заметна и походила более на неживую просеку, чем на большую дорогу. Кирша повернул по ней, и, пробираясь с большим трудом сквозь кустарник, пеньки и кучи валежника, медленно подвигался вперед. Глубокие рытвины и крутые овраги встречались им почти на каждом шагу, и только изредка на проталинах едва заметные колеи означали проезжую дорогу. «Ну, боярин, мы точно их миновали. Теперь надобно выбираться опять на большую дорогу. А не то мы заедем в такую трущобу, что как раз загубим всех коней». Путешественники стали держаться левой стороны, хотя с большим трудом, но попали, наконец, на прежнюю дорогу и часа через 2, выехав из лесу, очутились на луговой стороне Волги против того места, где впадает в нее широкая Ока. Огромные льдины неслись вниз по ее течению. Весь противоположный берег усыпан был народом, а на утесистой горе Нагорной стороны блестели главы соборных храмов и белелись огромные башни высоких стен знаменитого Новогорода Низовские земли. Наши путешественники находились в весьма затруднительном положении. Нижний Новгород был перед ними, но им невозможно было переправиться через Волгу, на которой лед тронулся и шел так густо, что на простой рыбачьей лодке нельзя было переехать на другую сторону, не подвергая себя неминуемой погибели. «Глядь-ка, боярин, вон там у пристани не как человек идет по реке. А, так и есть. Ха, батюшки Света, кого это нелегкое понесло? Смотри, смотри! Ну, поминай, как звали. Утонул! Ах, боже мой, зачем пускают этот народ? А кто его удержит, боярин? Русский человек на том стоит, где бедовое дело, тут-то удаль свою и показать. Потому... Утонуть, если бы был бы легче на ногу. Да, ребята, все дело в сноровке, а то как не перейти. Иди вы толстые, хоть кого подымут. Эх, Пахом Кондратич, какая теперь ходьба? Разве, прости господи, какой не есть полоумный сунется? Эх, вы молокососы. Не прежние мои годы, а то бы я показал вам, как переходят по льдинам. У нас бывало это плевое дело. Да правда, матка сказать, и народ-то не тот был. Что ты, дедушка, больно расхвастался. Неужели ты на Святой Руси все молодцы повывелись? Нет, господин проезжий, не видать мне таких удальцов, какие бывали в старину. Да вот хоть для вашей бы милости в мое время тотчас бы выискался охотник перейти на ту сторону и прислать с перевозу большую лодку. А теперь, небось, дожидайтесь. Ага. Увидите, если не придется вам ночевать на этом берегу. А кто пойдет за лодкой? Я. Ай да молодец. Постой-ка. Да ты не как крестьянин боярина Шалонского, Федька Хомяк. Ты тот прохожий, что расспрашивал меня о боярине? Ну да. Как ты сюда попал? Да так, горе взяло. Жития не было от приказчика. Взъелся на меня за то, что я не снял шапки перед его писарем. И ну придираться, за все про все отвечай, Хомяк. Мочушки не стало. А до нас дошел слух, будто бы здесь набирают вольницу и хотят крепко стоять за веру православную. Ну вот, я помолился святым угодником, да и тягу из села. Ну, а сирот Господь Бог не покинет. Послушай, молодец, я не хочу, чтобы ты шел для меня на верную смерть. Как можно теперь переходить Волгу? А почему нет, боярин? Смелым Бог владеет, авось перейду. А если ты утонешь? Что на роду написано, того не миновать. Дайте-ка мне багор. На... Молодец. Да полно, полно. За свое дело берешься. А вот Бог милости. Нет, я не допущу тебя. Ойли, ты клонишь меня, боярин? Эй, держись правее. Вот так. Эй, смотри, не становись на эту льдину, не сдержись. Ты куда? Да парень. Хорошо, ага. Хорошо, но... отталкивайся живее. Да, что делаешь? Багром-то, брат, багром. Да куда, куда, ой, куда? Да не туда, ой, не туда, ну... постой. Ну... сбился, не бывает пути. Ах ты, сорвался, упал в воду. Ах, батюшки, ну тонем, сердечный, ну вот куда, ребята, куда? Неправду я говорил, что нынче за народ-то? Ни силы, ни проворства. Смотри, как ключка дну пошел. Вынырнул! Не робей, товарищ! Не робей! Вот толку, что вынырнул. Так как раз затрет льдины. Так нет сноровки, так смелости не возьмем. Кондратич! Кондратич! Гляди-ка, справился! И прям справился. Смотри, пожалуй. Эл как пошел. На льдину, на льдину. Да. Ну, хват, детина. А что ты думаешь? Дойдет, точно дойдет. Дойдет. Бог весть. Видишь, какой торопыга, а? Словно по полю бежит. Смотри, смотри, в плащ пошел. Да. Дело, дело. Лихо, молодец. Надо. Вот это по-нашенски, да. Крестьянин был уже на середине реки. Ободряемый криками и похвалами, которые долетали до него с противоположного берега, он удвоил свои усилия. Перепрыгивал с одной льдины на другую, переправлялся вплавь там, где лед шел реже, и, наконец, борясь ежеминутно со смертью, достиг пристани, где был встречен радостными восклицаниями необъятной толпы народа. Зайдя на берег, он отряхнулся, помолился на соборные храмы, потом, обратясь назад, отвесил низкий поклон рыбакам и Юрию, которые, махая шапками, приветствовали его громким криком. Через несколько минут большой дощанник отчалил от берега и, пристав к тому месту, где дожидались проезжие, перевез их с немалым трудом и опасностью на городскую сторону Волги. Юрий, желая наградить бесстрашного крестьянина, искал его несколько времени в толпе народа, но его уже не было на пристани. Заплатя щедрую рукою за перевоз, Милославский расспросил, где живет боярин Истома Туренин, и отправился к нему в дом в провожании Кирши и Алексея. Здравствуй, Дмитрич! А? Митя, ты здесь? Когда ты успел? Эх, диво! Шел-шел, да и пришел. Завтра, брат, здесь пир на весь мир, так я торопился. Какой пир? А вот сам увидишь. Жаль мне тебя, сердешный. Для всех будет праздник, а для тебя будни. Как так, Митя? Разве я не православный? Вот тот и горе, Дмитрич. Ты чай справляешь праздники по московским святцам. Я тебя не понимаю. А что ты понимаешь? Сам виноват. Не спешить было молодцу, не пришлось бы каяться. А у кого ты пристанешь, Дмитрич? У боярина Истомы Туренина. Ай да хват. Смотри, пожалуй, из огня да в полымя. Ну, Дмитрич, держи ухо востро. Ты чай знаешь, где сказано? Будьте мудри, яко змии, и цели, яко голуби. Смотри, не поддавайся. Андрюшка Туренин умен, поднесет тебе сладенького, ты разлакомишься, выпьешь чарку-другую, а как зашумит в головушке, так и горькое покажется сладким. Да каково-то с похмелья будет. Станешь каяться, да поздно. Спасибо, Митя. Я не забуду твоих советов, но мне пора. С Богом, голубчик, ступай. Да слушай, молодец, как будешь у Сергия, так помолись и за меня. Смотри, не забудь! Сказав эти слова, юродивый принялся опять играть с ребятишками. А Милославский, поднявшись в гору, въехал Ивановскими воротами в город. Первый проходящий показал ему недалеко от городской площади дом боярина Истомы. Наружность его ничем не отличалась от других домов, которые вообще были низкие и некрасиво построены. Милости просим, Юрий Дмитриевич! Добро пожаловать! Здравствуй, Андрей Никитич, здравствуй. О, ну мог ли я ожидать такой радости? Сын друга моего! Малое дитё, которое столько раз я нянчил на руках моих, Милославский, у меня в дому. Ах ты мой родимый, да как же ты вырос, а? Каким стал молодцом? Эй, Армён, Никанор, открывайте на стол, накормите слуг дорогого гостя, велите убрать лошадей, да принесите сюда бутылочку имбирного мёда. Ну, садись, мой ясный сокол. Ну, садись ты, мой красавец. Благодарю, благодарю. Ах, как две капли воды вылитый, батюшка. Дай бог ему царство небесное. Кабы ты знал, Юрий Дмитриевич, как мы были с ним дружны. Не погневайся, Андрей Никитич. Я что-то не помню. Да как же тебе помнить-то, а? Ты был еще грудным ребенком, как я жил в Москве и водил хлеб-соль с твоим батюшкой-то, а? То-то был столбовой русский боярин, терпеть не мог поляков. Ах, бывало, как сватится с кривым Салтыковым, который всегда стоял грудью за этих ляхов, так святых вон понеси. Не то бы было, если бы он еще здравствовал. Нет, нет, не пировать бы иноверцам на Святой Руси. Эх, Юрий Дмитриевич, как подумаю, ну до чего мы дожили? Так ведь сердце кровью обливается. Прогневили мы грешные Господа Бога. Эх, видно, ты пошел по батюшке, Юрий Дмитриевич. Уж верно, недаром к нам пожаловал. Правду сказать, здесь только православные остались. Кабы не Нижний Новгород, вовсе бы земля русская осиротела. Помоги нам, Господь! Да. Андрей Никитич, я за делом сюда приехал. Меня прислал из Москвы приятель мой, пан Гонсевский. При приятель твой, пан Гансевский? Вчера ночью я ночевал у боярина Кручины Шалонского. У Тимофея Федоровича? И ты? Юрий Дмитриевич Милославский? Да, боярин. Я привез к тебе от Шалонского грамоту. Тише! Бога ради, тише. Вот оно что. Так ты из наших? Ну что, Юрий Дмитриевич, идет ли сюда из Москвы войско? Размечет ли по бревну этот крамольный городишко? Перевешивают ли всех зачинщиков? А, Юрий Дмитриевич, зароют ли живого в землю этого разбойника под живу Козьму Сухорукова? Ох, давнуть так давнуть порядком. Да-да, Юрий Дмитриевич, да так, чтобы и правнуки-то дрожкой дрожали. Да отвечаешь, Юрий Дмитриевич, ну что ты на меня так уставился? Да, не могу надивиться, боярин. После первых речей твоих. То-то молодость, молодость. Да неужели ты думаешь, что я с первого раза все выскажу, что у меня на душе? Я живу в Нижнем, а ты сын боярина Милославского. Так как же я мог говорить иначе? Ну, тише, тише. Вот несут мед. Подай сюда, Никанор. Вот сюда. Ну-ка, Юрий Дмитриевич, выпьем за здравие храбрых нижегородцев и на погибель супостатов наших поляков. Услышь, Господи, грешные молитвы раба твоего. Никанор, оставь кувшин здесь и ступай вон. Ну, теперь ты можешь, Юрий Дмитриевич, смело отвечать на мои вопросы. Никто не войдет. Да это напрасная предосторожность. Мне нечего таиться. Я прислан от пана Гансевского не с тем, чтобы губить нижегородцев. Нет, боярин, отсеки по локоть ту руку, которая подымется на брата. А все русские должны быть братьями между собою. Пора нам вспомнить Бога, Андрей Никитич, а не то и он нас совсем позабудет. Как? Что это значит? Вот лист боярина Кручины. Прочти. Он верно пишет в нем, зачем я прислан и как намерен поступить. Теперь я вижу, о чем идет дело. Ты прислан от пана Гансевского миротворцем. Ведь ты целовал крест королевичу Владиславу. Да. Ну так в самом деле, чего ж лучше? Все нижегородские жители чтят память бывшего своего воеводы, а твоего покойного родителя. Может, статься, пример твой на них и подействует. Дай-то, Господи! Досадуя на их упорство, иногда, кажется, вот так бы и запалил с четырех концов весь город. А как подумаешь, да размыслишь, что они такие же православные, так и жаль станет. Эх, Юрий Дмитриевич, все мы таковы. Не по-нашему делать, так на первых порах вот так бы и съел. А дойдет до чего-нибудь, хвать Анны, сердца вовсе нет. Вот хоть и теперь, ты чай думаешь, куда, дескать, истома Туренин зол? Всех хочет вешать, да живых в землю закапывать. И, мой родимый, дай-ка мне в самом деле волю. Так и бешеной собаки не повешу. Свое ведь, батюшка, родное. Я очень рад, боярин, что ты одних со мной мыслей. Неверно, не откажешься свести меня с почетными здешними гражданами. Может быть, мне удастся преклонить их к покорности и доказать, что если междуцарствие продолжится, то гибель отечества нашего неизбежна. Без головы и могучее тело богатыря... Все, конечно, так. Ничто иное, как безжизненный труп, добыча хищных вранов и плотоядных зверей. Правда, королевич Владислав молоденек, и не ему бы править таким обширным государством, каково царство русское. Но зато наставник-то у него хорош. Премудрый король Сигизмунд, верно, не оставит его своими советами. Конечно, лучше бы было, если бы мы все вразумились, что честнее повиноваться опытному мужу, как бы он ни назывался, царем ли русским или польским королем, чем незрелому юноше. А кто здесь управляет делами? Да, как тебе сказать... Здесь много теперь именитых воевод и бояр, но сила-то не в них. А знаешь, Левком, стыдно сказать, Людмич, добро бы наш брат боярин или родовой дворянин, а то какой-то смерть, бобыль, простой мясник. Срам и позор для всей земли русской. Этот серокафтанник помыкает целым городом. Что сказал Козьма Минич Сухорукий, то и свято. Вперед знаю. Когда ты будешь совещаться с здешними сановниками, то и его позовут. И что ж ты думаешь, этот холоп, отдавая подобающую честь боярам и воеводам, станет молчать и во всем с ними соглашаться? Нет, нет, Юльмич, начнет орать пуще всех. Ух, вот до чего мы дожили. Однако ж... Боярин, видно, этот мясник чем не есть заслужил такую доверенность своих граждан. Так вести ему чем? Он мужик ражий, голос как из бочки. А на площади меж глупого народа тот и прав, кто горланит больше других. Так когда же я могу иметь свидание с здешними сановниками? Завтра мы сберемся все для этого у князя Дмитрия Мустрюковича Черкасского. И ты надеешься, что слова мои подействуют?